Второй способ. Ягоды помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют воду или сок, ставят на огонь, накрывают крышкой, помешивая. При температуре 85 градусов Цельсия выдерживают 5 минут. Затем горячие стерильные банки заполняют ягодами с соком под самую крышку и закатывают.